ответил Вульф. — Только не деньгами. Вам известно все, что известно мне в данный момент. Я пока не могу сообщить вам, на чем основывается моя уверенность в невиновности Данбара Уипла, но вместе с тем у меня нет даже предположений относительно подлинного убийцы. Вот здесь-то вы и могли бы помочь мне. Вы же были близки к ней. Если она убита не Уиплом и не грабителем, так кем же? Кто выгадал от ее смерти? Кому была выгодна ее смерть? Морально, материально? Вот вопрос, который всегда возникает в процессе расследования. Я вижу, вы хотите ответить отрицательно, но подумайте. Подумайте, кто выиграл от того, что не стало Сюзанны Брук. Никто, заявил Кеннет Брук. И все же кто-то убил ее. Причем убийца знал о второй квартире вашей сестры. Если вы действительно хотите помочь мне найти преступника, поройтесь в своих воспоминаниях. У меня таких воспоминаний нет. Я начинаю с пустого места и начинаю только сейчас. Мистер Брук, где вы были в тот вечер между 8 и 9 часами? Брук удивленно уставился на Вульфа. Я не шучу. Случалось и раньше, что братья убивали сестер. Так где вы были? Бог мой! — воскликнул Брук, по-прежнему не сводя глаз с Вульфа. Вы потрясены, но точно так же вы вели бы себя, если бы действительно убили. Итак, где вы были? У себя в лаборатории. С 8 до 9? С 7 и почти до полуночи. Я находился в лаборатории, когда позвонила жена и сказала, что Сюзанна убита. Вы были один? Нет, с 3 сотрудниками. В таком случае вам легче было перенести удар. Вульф повернулся к Воуну. А вы, мистер Воун? Я категорически возражаю против допроса, процедил Воун. Понимаю ваше возмущение. Каждый на вашем месте испытывал бы то же самое. Так где же вы были? У себя в Гарвардском клубе. Ужинал. А потом наблюдал за игрой в бридж. С 8 до 9? Да, и до, и после. Тогда ваше возмущение вполне объяснимо. Миссис Брук, я тоже протестую против подобных допросов. Начиная краснеть, ответила миссис Брук. Это же абсурд! Никакого абсурда, если вы хотите мне помочь. Где вы были с 8 до 9? Дома. Весь вечер была дома. Одна. С сыном. Сколько ему лет? 8. А кто еще был дома? Прислуга? Нет, у нее был выходной день. Миссис Брук резко повернулась и вскочила. Ее сумочка упала на пол, и Воун нагнулся, чтобы поднять ее. Это возмутительно, вскипела миссис Брук. Кеннет, почему ты позволяешь это? Если он не хочет ничего говорить нам, зачем же мы пришли сюда? Проводи меня домой. И она направилась к выходу. Брук посмотрел сначала на Вульфа, потом на меня и на Воуна с явной надеждой, что кто-нибудь из нас попытается разрядить обстановку, но мы промолчали. Его жена тем временем уже подходила к двери. Брук поднял. Номера моего домашнего и служебного телефонов есть в телефонном справочнике, обратился он к Вульфу. Я совершенно серьезно предлагаю вам свою помощь. Пошли, Питер. Воун, видимо, собирался что-то сказать, но заколебался. И пока он стоял в нерешительности, я успел выйти в вестибюль. Миссис Брук стояла у вешалки. Я хотел помочь ей одеться, но остановился, словно наткнувшись на ее уничтожающий взгляд. Кеннет, подай мне пальто. Подчеркнуто громко сказала она, когда подошли Брук и Воун. Закрывая за ними дверь, я решил в самое ближайшее время обязательно повидать ее 8-летнего сынишку и узнать у него, в какое время он лег спать вечером в понедельник, 2 марта. Ни одна женщина пока не может похвастаться, что она безнаказанно меня оскорбила. Вернувшись в кабинет, я сказал Вульфу: Предположим, Долли Брук убила Сюзанну только за то, что та хотела выйти замуж за Черномазова.